Город Санц. Праздник святой Петрониллы, девственницы и мученицы. Пятница, 31 мая 1140 года. Женщина, ты врата дьявола. Ты первой нарушила Божью заповедь. Ты соблазнила того, Адама, кого не сумел соблазнить дьявол. Тертуллиан. О злобный предатель, зачем ты клевещешь на меня? Ты таков же, как Адам, возложивший всю вину на Еву. Поэма о Роудлибе. Часть восьмая. Глава 24. «Безумное место, скажу я тебе», — твердил Астролябия. «В целом городе не найдешь ни одной свободной постели. Епископ и знать, король и королева со своим двором заняли все. Отец, каноник Арнольд и магистр Жильбер остановились в соборном доме, а мы со школярами поставили палатки у реки и там с трудом нашли место. Здесь полным-полно торговцев, менестрелей, нищих, танцующих медведей, шлюх, мелких лоточников. Хуже, чем на ярмарках в Ланде». Эдгар сочувственно похлопал Астролябию по спине. Они сидели во дворе кафедрального собора, глядя на пеструю толпу, пришедшую увидеть мощи. «Мне сказали, аббат Бернар предупредил епископов, что теории моего отца о природе Троицы и природе греха обсуждались на всех углах», — продолжал Астролябия. «Но что-то сам я ничего подобного не припомню. Не верю я, что здесь хоть кого-то интересуют его теории, даже если у этого кого-то хватит ума их понять». «Ты к ним несправедлив», — засмеялся Эдгар. «Я убежден, что и вон тот мужчина, и та женщина непрерывно обсуждают, не мог ли Платон постигнуть Святой Дух и ипостаси анима мунди, мировой души». «Ну да», — согласился Астролябия. «Должно быть, именно это он и высматривает у нее под юбками. И если в понедельник соберутся столь серьезные умы, это будет не диспут, а полный разгром». Глядя на толпу, набожную или распутную, в каждом отчасти присутствовало и то, и другое, Эдгар склонен был согласиться с Астролябией. Эти люди ни за что не признают диалектику. Даже появись она в пламенах над их головой, они не поверят. С другой же стороны, аббат Бернар своими ясными страстными увещеваниями способен убедить любого, от безногого нищего калеки до самого короля. Эдгар, правда, слышал, что королева Элеонора не подпала еще под обаяние аббата, но она явно является собою редкое исключение. Эдгар пытался сосредоточиться на диспуте. В конце концов, это куда более важное и крупное событие, чем все параклетские дела, доказательство права собственности на участок леса и поиски причин гибели трех человек, ибо диспут затрагивал вечные проблемы веры, разума и истины. Однако фактически Эдгара тревожила в первую очередь встреча с графом Тибо, назначенная на субботнее утро. Тем более, что вчера вечером в Санс прибыл Вольтер де Гранси в сопровождении своих людей. Все в боевом снаряжении, готовые защитить его невиновность. Приехал в Санс и Ренальд с отцом, который, как граф Неверский, был обязан присутствовать на соборе. По настоянию графа Тибо, Ренальд и Вольтер согласились отложить свои разногласия до его графского суда. Конечно, если дело не решится к обоюдному удовлетворению, они оставляют за собой право враждовать друг с другом до полного разорения или уничтожения одного из враждующих, пока не насытят свою месть. «Я бы на твоем месте не стал беспокоиться», — сказал Эдгар Астролябии. «Учитель выступал и в куда худших обстоятельствах. Мы с тобой еще на свет не родились, а он уже не раз вызывал противников на открытый диспут. И ему ли не знать, как вести себя с теми, кто постоянно перебивает оратора вопросами? Я не раз наблюдал за ним». Астролябия набрал горсть камешков, валявшихся на дороге, и принялся бросать их в расположенный рядом каменный бассейн. Камешки звонко ударялись о его стенку и падали на земь, не оставляя следа. Он швырял и швырял их, пока горсть не опустела. Потом встал и отряхнул кафтан от пыли. «Отец всегда был таким», — тихо сказал он. «Ничто не могло остановить его или заставить измениться. Даже кастрация не повлияла на его личность. Я думаю, что больше всего страдала от этого моя мать. Всю жизнь в него швыряли камни. И мне иногда кажется, что он сплошь в шрамах и ушибах, а сыпь на его коже — свидетельство происходящего внутри. Новый удар, даже совсем маленьким камушком, может разбить его вдребезги. Эдгару нечего было сказать в утешение. Все это очень похоже на правду. В Париже Абеляр казался таким, как прежде. Он упивался страстными спорами с Жильбером и отвечал на вопросы школяров азартно и с юмором. Однако то ли из-за самой санской атмосферы, то ли из-за погоды, теплой и сырой, энергия его иссякла. На коже снова появилась сыпь, еще более злокачественная от того, что он носил слишком теплую одежду. Перспектива защищать свои работы перед равнодушной аудиторией, видимо, стала куда менее привлекательной, чем раньше, когда он впервые заговорил о диспуте. «Ладно, мы с Катрин обязательно придем», — Эдгар тоже встал. «И все школяры, и магистр Жильбер, и каноник Арнольд. Есть у него и другие друзья, граф Тибо, например, щедро жертвует параклету. Но граф подарил землю и аббатству Клерво», — сказал Астролябия. «Конечно, многие люди расположены к отцу, но они уважают и аббата Бернара, а некоторые просто боятся снискать порицание, выступая против Бернара. Бернару доверяют больше, чем самому папе». Астролябия тяжело вздохнул. «Ладно, будь что будет. У тебя своих забот хватает. Вы с Катрин не поужинаете со мной завтра? Я хочу узнать, чем все это кончится. Меня не волнует дар параклету, но возмущает покушение на святость монастыря моей матери. Вы сумеете изобличить в этом Руперта де Квинси?» «Мы непременно попытаемся это сделать», — ответил Эдгар. Они с Катрин остановились в одном из еврейских домов Санса. Угрозы по адресу Юбера и нападение на Элиазара стали широко известны всем общинам, и они были полны решимости помочь одолеть эту опасность, грозившую каждому из евреев. И хотя молодая чета ночевала в одной комнате с хозяевами, Эдгар и не думал жаловаться, зная, сколько людей в санских гостиницах теснятся сейчас по трое-четверо в одной постели. Но, стараясь не обращать на это внимания, он чувствовал себя среди этих людей не в своей тарелке, больше даже, чем среди других французов. Возможно, потому, что Катрин, напротив, прекрасно со всеми ладила. Когда он вернулся, женщины как раз смеялись над попытками Катрин произнести несколько слов по-еврейски. «Тяни горлом», — шутя советовала Сара, хозяйка. «Представь, что ты поперхнулась и выкашливаешь слово». Катрин покачала головой. «Боюсь, я всю комнату обкашляю». «Эдгар, как я рада, что ты вернулся. Мы готовились к субботе. Ты видел магистра Абеляра?» «Нет, он отдыхает». Эдгар поцеловал жену, таясь от десятка блестящих, насмешливых женских глаз. «Астролябия приглашает нас пообедать с ним завтра». «Если мы доживем до обеда», — усмехнулась Катрин, но взгляд у нее был озабоченный. «Надеюсь, я не допустила в своих выводах какой-нибудь страшной ошибки». «Сейчас не время думать об этом», — сказал Эдгар. «Я не заметил никаких ошибок, когда ты мне объясняла». «Но это же не школьный класс. Здесь на карту поставлена жизнь людей», — разволновалась Катрин. «Если мы промолчим, значит, и брат Балдуин, и Лизьяр, и Алис погибли напрасно», — напомнил Эдгар. а их убийцы будут безнаказанно наслаждаться плодами своих преступлений. Может, они и заплатят в аду за свои грехи, но поскольку сам я туда не собираюсь, меня такая перспектива не устраивает». «Меня тоже», — призналась Катрин. «Ты прав, мне просто нужно было твое напоминание». «Я напомню и не раз, обещаю», — сказал Эдгар. «Ну а теперь повтори, как тут принято вести себя за столом. Я никак не запомню». Обсудив проблему по отдельности с Констанцией и Юбером и письменно посоветовавшись с Элоизой, графиня Маго убедила графа, что чем меньше людей будет присутствовать на суде, тем лучше. Справедливость превыше всего, но обеспечивать ее надо без лишних скандалов. Вот почему суд собрался в небольшом зале, выделенном для этой цели архиепископом. Вольтер и Ренальд оставили своих рыцарей во дворе, предупредив о суровой каре за нарушение мира и спокойствия. Ренальд приехал вместе с отцом, графом Гильомом. Явились и Руперт с Констанцией, причем Руперта несли по лестнице на руках, и он всю дорогу проклинал бандитов, ранивших его ногу. Констанция была одета просто, в темное платье, словно желая напомнить графу, что она мать жертвы, но никак не ответчица. Катрин и Эдгар, напротив, облачились в новые наряды, сшитые в Париже. Катрин в зеленом с золотом, из украшений она надела только крест из слоновой кости и золотые серьги в форме колокольчиков. Эдгар же выглядел этаким строгим клириком, хотя и заметно было, что он благородных кровей. Золотая цепь красиво выделялась на его голубом кафтане. У подножия лестницы Катрин остановилась. «Ты обещал моему отцу, что будешь изучать юриспруденцию», — сказала она, повернувшись к Эдгару. «Готов ли ты начать?» «Если честно, я сказал это просто, чтобы он позволил мне жениться на тебе». Эдгар беспокойно взглянул на лестницу. «Вряд ли у меня хватит духу вести судебные споры». «Но сейчас ты должен. Ради Алис и других жертв». «Я постараюсь», — ответил Эдгар. «Но в основном ради тебя». Они стали подниматься по лестнице и уже почти добрались до верхней площадки, когда услышали, что кто-то их догоняет. «Эдгар!» Астролябия перепрыгивал через две ступеньки, размахивая листком пергамента. «Смотри, мама прислала. Не знаю, может, вам пригодится». «Что это?» Эдгар взял письмо. «Мой ненаглядный сын, ты и твой отец...» «Не здесь», — показал Астролябия. «Вот-вот здесь, от дьякона Пьери». Эдгар прочел указанный отрывок. «Я только что получила письмо от епископа Гаттона. Он сообщает, что папа Иннокентий в великом благоволении своем, как пастырь, не забывающий о нуждах скромнейшего из паствы своей, издал рескрипт, обязывающий дьякона Пьера вернуть параклету те 20 марок серебром, которые он у нас занимал. И я полагаю, что его святейшество послал к епископу и другие указания, касающиеся финансовой деятельности дьякона». «Вам это пригодится?» — спросил Астролябия. «Возможно», — ответил Эдгар. «Оставишь мне это письмо до вечера?» «Конечно», — воскликнул Астролябия. «И пусть все святые помогут вам». «Спасибо». Эдгар спрятал пергамент в рукав и, взяв Катрин за руку, вошел вместе с нею в зал. Граф Тибо, только что вернувшийся из Реймса, усмирив взбунтовавшуюся общину, сидел на возвышении. Один, ибо не нуждался в советниках. После Андре де Бодемана граф так и не удосужился побеспокоиться о новом сенешале. Тибо уже шагнул за 50, и с детских лет он был полновластным правителем обширных земель, площадью, превышающей владения королей Англии и Франции. Земли его были столь обширны, что он позволил своему младшему брату Стефану занять английский трон, хотя мог и сам претендовать на него. Про его необузданный нрав и алчность рассказывали всякие ужасы. Но в последние годы он несколько поутих. Отчасти по причине внезапной гибели 5 членов его семьи вместе с затонувшим белым кораблем. Отчасти под влиянием своей благочестивой супруги. Катрин его побаивалась. Войдя в зал, они с Эдгаром скромно прошли к скамье у стены и сели. Катрин держалась прямо, сложив руки на коленях, и переводила изучающий взгляд с одного лица на другое. Ренальд с отцом сидели рядом. Гильем Неверский изредка поглядывал на Руперта и Констанцу, которые сидели сзади, готовые дать показания. По другую сторону, рядом с Катрин и Эдгаром, стоял в гордом одиночестве Вольтер де Гранси. Хотя и безоружный, он, похоже, был совершенно спокоен, даже умиротворен. Почувствовав взгляд Катрин, он обернулся и послал ей ободряющую улыбку. Граф Тибон начал разбирательство, жестом отмахнувшись от всех церемоний. «Мы собрались, чтобы найти истину», — сказал он. «Совершены отвратительные преступления. Во-первых, нападение на Алис, супругу Ренальда, графа де Тоннер. В этом преступлении обвиняется Вольтер де Гранси». И он ответил на выдвинутые обвинения. Вольтер молча кивнул в знак согласия. «Меня уверили, что это нападение связано с 2 другими», — продолжал Тибо, «которые тоже привели к убийствам. Но что еще более важно? Была осквернена святость Дома Божьего, монастыря Параклет, а также моего собственного дома». Вольтер де Гранси обвиняет в этих преступлениях Руперта де Квинси и еще одно пока не названное лицо. Трость Руперта громко стукнула в пол, но он не сказал ни слова. «И, наконец», — продолжал Тибо, — «Вольтера также обвиняют в том, что он способствовал похищению женщины, гостьи замка Квинси. Как я понимаю, это обвинение выдвинуто лицами, вовлеченными в это дело, и имеет целью обратить мое внимание на горячую натуру владетеля Гранси». «Что само по себе довольно глупо», — продолжал граф, «поскольку я знаю Вольтера всю жизнь так же, как и любого из вас. Среди нас сегодня нет клириков, и мне не потребны ваши клятвы в невинности или предложение решить дело поединком с оружием в руках. Я хочу знать, что произошло на самом деле, и тогда сам сверну шею тому, кто имел наглость использовать уборную в моем доме как скотобойню. Ясно?» Он говорил, не повышая голоса, но у Катрин мороз по коже прошел. Старик Тибо еще не совсем унялся. Благоразумно ли, опять подумала она, устраивать это разбирательство, хотя графиня Маго, видимо, считала, что это самый надежный способ установить истину. Ренальд, как отец, давал показания первым. Он подробно рассказал, как полуживую Алис нашли в лесу близ Тоннера. «Где же была ее охрана?» — спросил Тибо. «Ведь не могла же она покинуть Квинси одна?» Ренальд драматическим жестом указал на Вольтера. «Охрана была найдена поблизости», — произнес он. «Двое убиты, застрелены из арбалета, а двое жестоко изранены и, в конце концов, скончались. Они успели сообщить, что нападавший был человек огромного роста, и что он был один. Никто из охранников не сомневался, что он демон». Все посмотрели на Вольтера. Да, глядя на него, нетрудно представить себе такое. «Хорошо известно, что Вольтер хотел жениться на Алис», — продолжал Ренальд. «Я утверждаю, что он пытался похитить ее, а когда она стала сопротивляться, убил. И говорит, что был тогда далеко от Квинси, но у меня есть свидетели, которые видели его там. Господин, я хочу справедливости и правосудия, чтобы наказать это зверство. Пусть он будет повешен, как убийца». Из угла, где сидела Констанца, послышались громкие рыдания. Тибо посмотрел на Вольтера де Гранси. Вольтер, что ты можешь ответить на это обвинение? То, что я невиновен, заявил Вольтер. Я никогда и пальцем Алис не трогал. Он прикусил губу и виновато посмотрел на Катрин и Эдгара. «Да, я был в тот день близ Тоннера», — признал он. Алис сообщила, что ей нужна помощь, но не сказала, зачем. Я торопился изо всех сил, но опоздал. Мне следовало сразу рассказать об этом, но я не думал, что мне поверят. К тому же, она умерла, и мне уже было все равно. Но я не имел касательства ни к ее смерти, ни к смерти других. Я не занимаюсь тайными убийствами, а когда произошел инцидент в Параклете, я как раз ехал туда с Эдгаром и его женой. Они оба сейчас здесь и могут клятвенно это подтвердить. Я видел людей, которые совершили нападение, и мог бы узнать их, если бы увидел их еще раз верхом. Один из них был ранен в правую ногу, как и Руперт де Квинси. Все посмотрели на Руперта. «Я получил это увечье неподалеку от дома, из-за несчастного случая», — сказал он, и вид у него был более чем немощный. «Едва ли меня можно причислить к людям, которые способны совершить какое-либо насилие». Тибо сделал Эдгару знак приблизиться. «Молодой человек», — сказал он. «Как я понимаю, вы здесь от имени монастыря Параклет». «Да, господин граф», — ответил Эдгар. «У монастыря нет официального поверенного, поэтому аббатиса Элоиза попросила меня представлять их интересы. Аббатису тревожит не только нападение на графиню Алис и послушницу Пассиану». Тишину взорвал крик Констанцы. «Говорю вам, она умерла! Зачем опять ворошить прошлое? Руперт, ты поклялся мне, что она умерла!» «Тихо!» приказал Тибо. Эдгар продолжал. «Кроме того, есть еще вопрос о наследстве, которое графиня оставила монастырю. Хотя ее муж и не возражал против этого дара, сейчас возник спор относительно прав на эту землю. Граф Ренальд утверждает, что земля принадлежит ему, как оставшемуся в живых супругу. Констанца утверждает, что это часть вдовьего наследства, доставшегося ей от первого мужа. Я не сомневаюсь, что стоимость этих земель может быть весьма значительна, но пересмотрел свое первоначальное предположение, что именно этот земельный спор послужил причиной убийств». Катрин была в таком восторге от ораторского мастерства мужа, что в порыве гордости за Эдгара забыла все свои страхи. Однако Тибо, судя по всему, не разделял ее восторгов. «Тогда зачем упоминать об этом?» — спросил он. Эдгар сглотнул от ярости, готовый метать громы и молнии. Только ведь они могут отскочить и ударить по нему же. «После тщательного расследования», — осторожно сказал он, «мы пришли к выводу, что графиня де Тоннер не имела права на данную собственность и потому не могла ни управлять, ни распоряжаться ею. Ей сказали, что она унаследовала эту землю от ее отца, Герарда де Квинси». «Если вы намерены утверждать, что земля должна была принадлежать Пассиане, то это ничего не даст», — вмешался граф Гильем. «Умерла ли она от лихорадки или вступила в монастырь, значения не имеет. Она все равно отказалась от наследства». «Я знаю, господин», — сказал Эдгар. Интересно, догадывается ли здесь хоть один человек, как учащенно бьется его сердце? «Мы утверждаем, что Алис, графиня де Тоннер, не имела права на собственность, поскольку не была дочерью Герарда де Квинси». Констанца в бешенстве вскочила. «Да как ты смеешь!» — выкрикнула она. «Да за такую клевету я повешу твою голову над своим очагом!» «Сядь, Констанца», — сказал граф Тибо. «Это гнусное обвинение, молодой человек, и доказать его, мне кажется, почти невозможно». Внезапно Катрин вспомнила, что и сам Тибо унаследовал графство Шампань от своего дяди в подобной же ситуации. Молодая жена подарила графу Гуго сына после того, как несколько докторов уверили его в том, что он бесплоден. Гуго не поверил заявлению жены, что Бог явил чудо и даровал им сына, особенно учитывая, что в момент зачатия он сам находился в крестовом походе. Граф отрекся от жены и удалил ее от себя. Отказался он и от ребенка. До сих пор кое-кто уверял, что тот мальчик — настоящий граф, только, разумеется, не говорили этого в глаза Тибо. Катрин надеялась, что, памятуя об этом, граф соизволит выслушать их до конца. «Вы можете доказать свое обвинение?» — спросил Тибо. Земля угрожающе поплыла из-под ног Эдгара, и он судорожно пытался припомнить, какой святой покровительствует юристам, но не смог и просто вознес краткую молитву Пресвятой Деве с просьбой защитить его и наставить на путь истинный. Собранные доказательства указывают на то, что все убийства преследовали единственную цель — скрыть правду о рождении графини Алис, произнес он, стараясь, чтобы голос звучал столь же уверенно и значительно, как у магистра Абеляра. «Прошу вас дать слово моей жене, поскольку именно она установила, что произошло на самом деле». Тибо взглянул на Катрин, залившуюся краской смущения. Графиня Маго подошла к мужу и что-то шепнула ему на ухо. Тибо поджал губы, потом кивнул. «Твое имя?» — спросил он. «Катрин Левендер», — ответила Катрин. «Дочь Юбера Левендера и Мадлен де Бьюисвер из Парижа». «О, дочка Юбера!» — к ее удивлению воскликнул граф. «Я думал, ты ушла в Параклет». «Я была там», — ответила Катрин, «но покинула монастырь, чтобы выйти замуж. Я не давала обета, но я находилась в Параклете в ту ночь, когда привезли графиню Алис, и несколько лет знала послушницу Пассиану. И именно я», — добавила она, тревожно взглянув на Руперта, «обнаружила мертвое тело в уборной вашего замка». Брови Тибо поползли вверх. «Неудачное стечение обстоятельств?» — спросил он. Катрин опустила голову. «Нет, господин. Боюсь, Лизьяра зарезали потому, что он знал тайну семейства де Квинси. Он сказал мне кое-что в тот вечер, и я полагаю, он упоминал об этом и в других местах. Вот почему те, о ком он сплетничал, решили заставить его замолчать». «Я все еще жду доказательств», — напомнил граф Тибо. «Простите великодушно, господин», — сказала Катрин. «Вам много станет ясно, если я объясню, как узнала об этом». «Я не запрещаю тебе говорить», — сказал Тибо с легким нетерпением. «Благодарю вас, господин». Катрин хотела взять Эдгара за руку, но он отступил, предоставив ей закончить рассказ. И тогда она молитвенно сплела ладони. «Еще в Труа я столкнулась с загадками, касавшимися семьи Алис», — сказала она. «К примеру, о ее смерти не очень-то и горевали. И о том, какая была Алис, все говорили по-разному, сходились только в одном, что она была очень робкая. Далее я имела несчастье присутствовать при стычке графа Ренальда и госпожи Констанцы. И их слова убедили меня, что Алис была избита кем-то из ее собственной семьи, а не посторонним». «Ложь!» — крикнул Ренальд. «Эта особа всего лишь хочет привлечь ваше внимание к своей собственной семье». «Не вижу, каким образом», — бросил Тибо. «Продолжай». «Я рассказала матушке Элоизе о своих подозрениях, и она устроила мне поездку в Квинси». Катрин заметила, что при упоминании имени Аббатисы Констанца выпрямилась. «И в замке Квинси я нашла улики, указывающие на то, что выкидыш у Алис случился не в результате нападения, а еще до отъезда из замка и в результате ее сознательных усилий». И Катрин рассказала о травах, об обезьянке и о писарии. Ренальд стиснул зубы, сжал кулаки и медленно повернулся к Констанце. «Ты же должна была следить за ней», — пробормотал он. «Ничего бы не случилось, если бы ты все делала как надо». Тибо, как зачарованный, наклонился вперед. «Она сама скинула ребенка?» — спросил он. «Чей же он был?» «Вот это меня и озадачило», — сказала Катрин. «Все твердили, что ребенок был от ее мужа». «О-о-о!» — Тибор разочарованно откинулся назад. «Теперь и я озадачен. Зачем же ей было избавляться от законного наследника?» Катрин собралась с духом. «Я долго думала об этом. Алис не хотела выходить за Ренальда. Мать прямо-таки под пыткой вырвала у нее согласие на этот брак. Выйдя замуж, она, как видно, подчинилась своему долгу, и как бы сильно она ни ненавидела мужа, рождение здорового ребенка, безусловно, только укрепило бы ее положение. Вдобавок, она была очень набожной и больше всего на свете мечтала вступить в параклет и стать монахиней. Я знаю, что она скинула ребенка до шевеления, то есть не совершила смертного греха. И все же я не могла поверить, что она сделала это лишь ради собственного удобства». Катрин огляделась вокруг, чтобы убедиться, что Вольтер готов защитить ее. «Единственная причина, которая вытекала из того, что мне удалось узнать, и в которую я не верила, пока не увидела госпожу Констанцу в Париже...» Теперь Катрин посмотрела на Констанцу и с ужасом поняла, что все ее предположения правильны. Во взгляде Констанцы была лютая ненависть и звериный страх. Катрин помолчала, пытаясь овладеть собой. Только бы голос не дрогнул. «Единственная причина, если бы Алис узнала, что сохранить этого ребенка куда более тяжкий грех, чем убить его». Ренальд вскочил на ноги. «Я не желаю слушать такое!» — закричал он. «Эта женщина лжет! Она по злобе плетет небылицы!» «Ренальд!» — осадил его граф Тибо. «Я сам решу, лжет она или нет. У тебя еще будет время опровергнуть ее». «Ты закончила, Катрин?» «Почти». Катрин уже не могла унять дрожь. «Сначала я подумала, что мать и отчим избили Алис, узнав, что она наделала. Да так оно и было. Но служанка клянется, что Алис была жива, когда уезжала из Тоннера. И тогда осталась лишь одна возможность». Она в упор посмотрела на Ренальда и тихо сказала: «Алис вернулась в Тоннер и сказала, что больше не может жить с вами. Думаю, она хотела вернуться в Параклет. Ваша охрана была в лесу не за тем, чтобы защитить ее, а чтобы помочь схватить жену. И когда вы отыскали Алис, и она стала сопротивляться, вы начали избивать ее и не могли остановиться». Катрин старалась унять слезы, но тщетно. А надо было закончить рассказ. «Когда вы увидели, что натворили, вам пришлось разделаться и со стражниками. Вот все и сказано. Почему? Почему вы не отпустили ее? Собственность, которую она принесла вам, была ничтожна». Ренальд рванулся к ней. «Ты будешь гореть в аду за свою наглую ложь», — начал он. Но тут Констанца вскочила и кинулась на Ренальда, впилась ногтями ему в лицо. Он едва сумел оторвать ее от себя и оттолкнуть. Катрин подхватила ее под руки. «Ты убил мое дитя!» — визжала Констанца. «Ты холодный, заносчивый негодяй! Она была недостаточно хороша для тебя, недостаточно высокородна! Ты женился на ней только чтобы осуществить свои планы, и потому что этого хотел Гильем! Ты любил ее не больше, чем она тебя! И все равно ненавидел за то, что Анаде присмыкалась перед твоей знатностью. Ты издевался и над ней, и надо мной. Она все, что у меня было, грязная ты скотина. Я все для нее делала. Гильем, до сих пор молча наблюдавший за этой сценой, резко встал, шагнул к Констанции и влепил ей звонкую пощечину. «У нее истерика от горя», — холодно сказал он, — «и она несет околесицу. С меня довольно, я не позволю людям низкого происхождения поносить мою семью». Констанция подняла голову и плюнула в лицо графу Неверскому. «Низкого?» Она задыхалась от бешенства. «Это ты поженил их! Ты смеялся, когда я протестовала против этого брака! Думал, их дети будут копия ты!» Гильем опять замахнулся, но Катрин сумела увести Констанцию из-под удара. Вольтер был без арбалета, да он и не нуждался в нем. Он просто схватил графа Гильома за плечи и оторвал от пола. Ренальд медленно шагнул вперед. Он смотрел на отца, который дергался от бессильного гнева в железной хватке Вольтера. Впервые Катрин видела графа де Тоннера растерянным. «Что она говорит, отец?» — спросил он. «Что ты со мной сделал?» Катрин поставила Констанцию на ноги, крепко держа ее за плечи. «Скажи ему», — велела она, — «слишком поздно лгать». Констанция посмотрела на них, особенно на Ренальда. Если бы не Катрин, она опять кинулась бы на графа. «Думаешь, ты такой знатный и благородный?» Она попыталась засмеяться, но ком застрял у нее в горле. «Ты изощренный интриган, ловко используешь других ради собственной выгоды. Только вот тебе, ох, как далеко до твоего отца!» Она снова плюнула. «Я вышла замуж за старика, который одной ногой стоял в могиле и не мог ничего мне дать. И мне нужен был ребенок. Тогда ты не считал меня безумной, Гильем. Ты так сочувствовал мне и так хотел помочь». Сомнение в глазах Ренальда сменилось ужасом. «Отец!» Голос его дрожал. «Не может быть, что...» «Не слушай ее!» — воскликнул Гильем. Однако Констанция продолжала, и никто больше не пытался ее остановить. «Это правда, слышишь, ты, надутый осел!» — выкрикнула она. «Алис была дочерью Гильема, твоей сестрой, и он это знал. Ты женился на единокровной сестре, а потом убил ее, и будь ты проклят до конца дней твоих!» Констанция рухнула на пол. Катрин не удержала ее. Она распутывала эту головоломку логически, шаг за шагом, и оказалась совершенно права. Но она не чувствовала торжества победы. Страшная слабость охватила ее. Вольтер поставил Гильома на ноги и пошел прочь из дворца, на ходу вытирая руки, словно прикоснулся к прокаженному. Ренальд по-прежнему стоял, замерев от ужаса. Он медленно перевел взгляд от Констанции на отца и прочел правду на лице Гильома. «Я не хотел убивать ее. Не хотел», — безжизненным голосом произнес Ренальд. «Но она все скулила, что мы ужасные грешники и что она не станет жить со мной, а почему не говорила? Я думал, что это просто мне назло, что она убила ребенка, чтобы мучить меня, ибо знала, как я хотел сына». Он смотрел на отца, и глаза его были мертвы. «Что ты со мной сделал?» — прошептал он. «Как я искуплю этот грех?» Граф Тибо наконец очнулся от оцепенения. «Граф Гильем», — сказал он. «Вы и ваш сын откажетесь от всех притязаний на собственность, которая некогда принадлежала Алис де Квинси. И, конечно же, от любых обвинений против Вольтера де Гранси. Все, что когда-либо отошло к Алис, перейдет под мою опеку, пока вопрос о праве на собственность не будет должным образом улажен. Констанция де Квинси, я приказываю тебе отказаться от всей собственности, полученные от покойного мужа, включая и вдовью ее часть. И я изгоняю тебя из своих владений. Мне все равно, куда ты отправишься. А тебя, Руперт де Квинси, я повешу. Эта мысль, видимо, доставила Тибо особое удовлетворение. Морщась от боли, Руперт вскочил с выражением праведного негодования на лице. «У вас нет доказательств, что я совершал преступление!» — закричал он. «Ренальд забил мою падчерицу до смерти! Констанца виновна в измене мужу и в том, что дала согласие на кровосмесительный брак! Но я ничего не совершал! Только потому, что я незнатного происхождения, вы считаете, что можете карать меня за чужие деяния?» «Ничего подобного!» Констанца охрипла от крика. «Это ты манипулировал всем! Ты вынудил меня выйти за тебя замуж! Такова была цена твоего молчания, и именно ты дал Гильому согласие на брак Алис и Ренальда, не обращая внимания на мои протесты! Ты обрек меня на 20 лет ада своими мерзкими привычками и отвратительными приятелями! Повесить? Нет, тебя надо заживо рвать на части раскаленными щипцами! Бросить на съедение псам! Довольно, Констанца!» — сказал граф Тибо. «Повесить его вполне достаточно. И не волнуйся, для этого есть великолепное оправдание. Мы располагаем уликами, что именно он убил Лизьяра. Его видели в тот момент, и кроме того, его сообщник во всем сознался. Я никому не позволю совершать убийство в моем доме. Хотя, возможно, — продолжал он, в раздумье потирая подбородок, — мне и следовало бы сначала его четвертовать». Руперт без чувств рухнул на пол.